Глава 30. Заключение. В глубине сердца Кандид не испытывал ни малейшей охоты жениться на Кунигунде, но чрезвычайная наглость барона подстрекала его вступить с нею в брак, а Кунигунда торопила его так настойчиво, что он не мог ей отказать. Он посоветовался с Пангласом, Мартеном и верным Какамбо. Панглас написал прекрасное сочинение, в котором доказывал, что барон не имеет никаких прав на свою сестру, и что, согласно всем законам империи, она может вступить в марганатический брак с Кандидом. Мартен склонялся к тому, чтобы бросить барона в море. Какамбо считал, что нужно возвратить его левантинскому шкиперу на галеры, а потом с первым же кораблем отправить в Рим к отцу-генералу. Совет признали вполне разумным, старуха его одобрила, сестре барона ничего не сказали. План был приведен в исполнение, разумеется, за некоторую мзду, и все радовались тому, что провели иезуита и наказали спесивого немецкого барона. Естественно, было ожидать, что после стольких бедствий Кандид, женившись на своей возлюбленной и живя с философом Пангласом, философом Мартеном, благоразумным Какамбо и со старухой, имея сверх того так много бриллиантов, вывезенных из отечества древних инков, должен был бы вести приятнейшее в мире существование. Но он столько раз был обманут евреями, что у него осталась только маленькая ферма. Его жена, делаясь с каждым днем все более уродливой, стала сварливой и несносной. Старуха одряхлела, и характер у нее был еще хуже, чем у Кунигунды. Какамбо, который работал в саду и ходил продавать овощи в Константинополь, изнемогал под бременем работ и проклинал судьбу. Панглас был в отчаянии, что не блещет в каком-нибудь немецком университете. Что касается Мартена, он был твердо убежден, что везде одинаково плохо, и терпеливо переносил тяготы жизни. Кандид, Мартен и Панглас спорили иногда о метафизике и нравственности. Они частенько видели проплывавших мимо их фермы корабли, набитые пашами, эфенди и кадиями, которых ссылали на Лемнос, на Митилену, в Эрзерум. Другие кади, другие паши, другие эфенди занимали места изгнанных и в свой черед отправлялись в изгнание. Видели они иногда и аккуратно набитые соломой человеческие головы, их везли в подарок могучему султану. Эти зрелища рождали новые споры, а когда они не спорили, воцарялась такая невыносимая скука, что как-то раз старуха осмелилась сказать: «Хотела бы я знать, что хуже». Быть похищенной и 100 раз изнасилованной неграми-пиратами, лишиться половины зада, пройти сквозь строй у болгар, быть высеченным и повешенным во время аутодафе, быть разрезанным, грести на галерах, словом, испытать те несчастья, через которые все мы прошли, или прозябать здесь, ничего не делая. «Это большой вопрос», — сказал Кандид. Речь старухи породила новые споры. Мартен доказывал, что человек родится, дабы жить в судорогах беспокойства или в летаргии скуки. Кандид ни с чем не соглашался, но ничего и не утверждал. Панглас признался, что всю жизнь терпел страшные муки, но однажды, усвоив, будто все идет на диво хорошо, будет всегда придерживаться этого взгляда, отвергая все прочие точки зрения. Новые события окончательно утвердили Мартена в его отвратительных принципах, поколебали Кандида и смутили Пангласа. Однажды к ним на ферму явились Пакета и брат Жирафле в самом бедственном состоянии. Они очень быстро проели свои 3000 пиастров, расстались, потом помирились, снова поссорились, попали в тюрьму, убежали оттуда, и, наконец, брат Жирафле сделался турком. Пакета продолжала заниматься своим ремеслом, но уже почти ничего им не зарабатывала. «Я ведь предвидел, — сказал Мартен Кандиду, — что они быстро промотают ваши дары и тогда станут еще несчастнее, чем были». Вы и Какамбо растранжирили миллионы пиастров и не более счастливы, чем брат Жирафлей и Пакета. «Само небо привело вас сюда к нам, мое бедное дитя», — сказал Панглос Пакете. «Знаете ли вы, что стоили мне кончика носа, одного глаза и уха? Да и вы в каком сейчас виде? О, что это за мир, в котором мы живем?» Это происшествие дало им новую пищу для философствования. По соседству с ними жил очень известный дервиш, который считался лучшим философом в Турции. Они пошли посоветоваться с ним. Панглос сказал так: «Учитель, мы пришли спросить у вас, для чего создано столь странное животное, как человек?» «А тебе-то что до этого?» — сказал дервиш. «Твое ли это дело?» «Но преподобный отец», — сказал Кандид, — «на земле ужасно много зла». «Ну и что же?» — сказал дервиш. «Какое имеет значение, царит на земле зло или добро? Когда султан посылает корабль в Египет, разве он заботится о том, хорошо или худо, корабельным крысам?» «Что же нам делать?» — спросил Панглос. «Молчать!» — ответил дервиш. «Я льстил себя надеждой», — сказал Панглос, «что смогу побеседовать с вами о следствиях и причинах, о лучшем из возможных миров, о происхождении зла, о природе души и о предустановленной гармонии». В ответ на эти слова дервиш захлопнул дверь у них перед носом. Во время этой беседы распространилась весть, что в Константинополе удавили двух визирей и муфтия и посадили на кол несколько их друзей. Это событие наделало много шуму на несколько часов. Панглос, Кандид и Мартен, возвращаясь к себе на ферму, увидели почтенного старика, который наслаждался прохладой у порога своей двери под тенью апельсинного дерева. Панглос, который был не только любитель рассуждать, но и человек любопытный, спросил у старца, как звали муфтия, которого удавили. «Вот уж не знаю», — отвечал тот. «Да и, признаться, никогда не знал имен никаких визирей и муфтиев. Я о происшествии, о котором вы мне говорите, не имею понятия. Я полагаю, что вообще люди, которые вмешиваются в общественные дела, погибают иной раз самым жалким образом, и что они этого заслуживают. Но я-то нисколько не интересуюсь тем, что делается в Константинополе. Хватит с меня и того, что я посылаю туда на продажу плоды из сада, которые возделываю». Сказав это, он предложил чужеземцам войти в его дом. Две его дочери и два сына поднесли им несколько сортов домашнего шербета, каймак, приправленный лимонной коркой, вареной в сахаре, апельсины, лимоны, ананасы, финики, фисташки, мокский кофе, который не был смешан с плохим кофе из Батавии и с американских островов. Потом дочери этого доброго мусульманина надушили Кандиду, Пангласу и Мартену бороды. «Должно быть, у вас обширное и великолепное поместье?» — спросил Кандид у турка. «У меня всего только 20 арпанов», — отвечал турок. «Я их возделываю сам с моими детьми. Работа отгоняет от нас три великих зла — скуку, порок и нужду». Кандид, возвращаясь на ферму, глубокомысленно рассуждал по поводу речей этого турка. Он сказал Пангласу и Мартену: «Судьба доброго старика, на мой взгляд, завиднее судьбы шести королей, с которыми мы имели честь ужинать». «Высокий сан, — сказал Панглос, — связан с большими опасностями. Об этом свидетельствуют все философы. Судите сами. Еглон, царь Моавитский, был убит Аодом. Авессалом повис на своих собственных волосах и был пронзен тремя стрелами. Царь Нават, сын Иеровоама, был убит Ваасою. Царь Эла Замврием, Ахозия и Еговой, Гафолия и Адаем. Цари Иаким, Иехония и Сидекия попали в рабство. Знаете вы, как погибли Крёз, Астиак, Дарий, Дионисий Сиракузский, Пир, Персей, Ганнибал, Югурта, Ариовист, Цезарь, Помпей, Нерон, Атон, Вителий, Домициан, Ричард II Английский, Эдуард II, Генрих VI, Ричард III, Мария Стюарт, Карл I, три Генриха французских, император Генрих IV. Знаете вы?» «Я знаю также», — сказал Кандид, — «что надо возделывать наш сад». «Вы правы», — сказал Панглос. Когда человек был поселен в саду Эдема, это было «ut operarutur eum», дабы и он работал. Вот вам доказательство того, что человек родился не для покоя. «Будем работать без рассуждений», — сказал Мартен. «Это единственное средство сделать жизнь сносную». Все маленькое общество прониклось этим похвальным намерением. Каждый начал изощрять свои способности. Небольшой участок земли приносил много плодов. Кунигунда, правда, была очень некрасива, но зато превосходно пекла пироги. Пакета вышивала, старуха заботилась о белье, даже брат Жирафле пригодился. Он стал очень недурным столяром, более того, честным человеком, и Панглас иногда говорил Кандиду: «Все события неразрывно связаны в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка здоровым пинком взад за любовь к Кунигунде, если бы не были взяты инквизицией, если бы не обошли пешком всю Америку, если бы не проткнули шпагой барона, если бы не потеряли всех ваших баранов из славной страны Эльдорадо, не есть бы вам сейчас ни лимонной корки в сахаре, ни фисташек». «Это вы хорошо сказали», — отвечал Кандид. «Но надо возделывать наш сад».